Калейдоскоп. Добрый день, друзья! Добрый день! В студии радио ВК Олег Тихомиров и Геннадий Калейда. Приветствую тебя, Ген. Здравствуйте. Что-то задумался. Господа, хотел сказать. Ну, наверное, господа, сегодня шансон у нас. Да, господа хорошие. Господа, да. Да, почему-то хотел сказать товарищи после 9 мая. Наверное, сегодня все-таки уже господа в рамках нашей программы. Господа Гена в Париже. Да, ну о шансоне. Хорошо, да. Давай будем сегодня говорить о шансоне. Да. Сегодня у нас, точнее вас, уважаемые радиослушатели, ждет встреча с певицей Натальей Брейдер. Ну, я так понимаю, что с Натальей ты знаком лично. Вас связывают долгие творческие и близкие отношения. Поэтому, пожалуйста, вот тебе, как говорится, и все карты в руки, и микрофон тут вот к губам. И микрофон в зубы. Да. Да, действительно, ну, мы дружим уже лет, наверное, 20 назад, и маленько прикоснемся к фактам биографии этой певицы, о которой сегодня у нас пойдет речь, и интервью с которой мы сегодня услышим. Начала карьеру, Наталья Брейдер начала карьеру в 1986 году в составе ВИО при парке имени Горького, которым тогда руководил Владислав Медяник. Угу. То есть вот такая долгая у них история этого сотрудника. То есть мы сегодня больше будем говорить вот именно об этой спайке в основном. Угу. Накануне предстоящего концерта Медяника 21 мая в БКЗ. Да. Вот, вместе с Натальей. Поэтому это вот будет сегодня тесно переплетено. А в 90-е годы прошлого столетия пела в лучших клубах и ресторанах Красноярска. После знакомства с Вилли Токаревым, он еще в Америке слышал ее песню «Не торопись», и тогда уже оценил ее голос, ну, uh-huh. не знал, кто это. Была приглашена им в ресторан «Одесса» в Лос-Анджелес. То есть вот я лично как раз их знакомил. Практически при мне был такой разговор. Да что-то. Да, ну еще в начале 90-х, когда первые концерты Вилли Токарева были вот в России, еще, по-моему, даже в СССР mm-hmm. в конце. Mm-hmm. С оркестром приезжал, у нас выступал, если ты помнишь, во Дворце спорта. Ну, это уже вот такие, теперь смутно, боюсь. Это уже, да, это уже было. Уже смутно теперь, очень я помню, давно. Да. Ну и вообще надо сказать, что творчество певицы высоко было оценено и Михаилом Шуфутинским, я тоже с ней знакомил ее, Таней Тишинской, Александром Звинцовым, Геннадием Жаровым, Александром Дюминым, Светланой Питерской, Александром Марцинкевичем, ну практически вот весь цвет российского шансона. В 2007 году Наталья была почетным гостем фестиваля шансона «Венец Сибири». Это были гастроли по краю, тоже с рядом вот из перечисленных артистов. В 2008 году участвовала в сборных концертах звезд шансона в Красноярске, в МВДЦ Сибири и Дворце спорта Ярыгина. В 2009 году вышел сольный альбом на стихи красноярского поэта Егора Харитонова «Не оставляй меня». Музыка Виталия Смирнова, это клавишник группы «Девятый район». Ну, записала его вот Наталья Брейдер. Uh-huh. В 2010 году она приняла участие во Всероссийском фестивале шансона памяти Михаила Круга в Твери. И записала в студии «Салам», в знаменитой этой студии «Салам», дуэт с Леонидом Телишевым. Песня «Не забывай», это был друг Круга. И вот он потом до сих пор проводит фестиваль его памяти. Вот. Также надо отметить, что Наталья постоянно участница проекта «Красноярцы поют шансон». Это местного филиала «Радио Шансон», где звучат ее песни. Пять раз она получала приз в числе лучших шансонье краевого центра. Нередко выступает с благотворительными концертами в колониях края. В сентябре 2014 года приняла участие, в том числе как инициатор первого концерта фестиваля памяти Михаила Круга в Красноярске. Проект проходил при поддержке, опять же, радио «Шансон», проходил в Плейпое. Я как раз тоже вот участвовал как в этом мероприятии, как раз только приехал. Пел, что ли? Нет. Скажи честно, Гена. Нет, как информационный партнер. А, понятно. Вот. Ну вот на этот год у Натальи намечена запись нового альбома. Музыку будет опять же сочинять Виталий Смирнов. Ну это вот чуть-чуть впереди. А совсем недавно, вот буквально 7 мая закончился фестиваль «Голос шансона». Это городской такой фестиваль, где Наталья была членом жюри. Ну, вот такие основные вехи ее биографии. Да? Ну как говорится, сколько волка не корми, он в лес смотрит. И поэтому надо дать... песню в ее исполнении, чтобы люди услышали теперь еще ее голос. Не понял, что здесь волк? Ну, это так, почему-то. Ну, ладно, давайте послушаем песню в исполнении Натальи Брейдер, которая называется... Я сам не знаю, почему. Да, которая называется «Вишня». Вишня. Прошлой весною цветет снова вишня, вот только тоскуя, но только грустя. Видать, у нее в жизни что-то не вышло, а что говорить про тебя и меня? Ветку вишни к груди прижимаю, забываю его, забываю. Не увидимся с ним больше мы. Ах, прости меня, вишня, прости. Ветку вишни к груди прижимаю, забываю его, забываю. Не увидимся с ним больше мы. Ах, прости меня, вишня, прости. Вишня простилась с февральской вьюгой, под солнцем весенним опять расцвела. Ну что делать нам с этой долгой разлукой, которая нас навсегда развела? Ветку вишни к груди прижимаю, забываю его, забываю. Не увидимся с ним больше мы. Ах, прости меня, вишня, прости. Ветку вишни к груди прижимаю, забываю его, забываю. Не увидимся с ним больше мы. Ах, прости меня, вишня, прости. Кружилась метель роковая, колдуя за нашим окном из куля. Зачем это все? Я зачем вспоминаю? Ах, вишня, прости, прости же меня. Вишню спелую с ветки срываю, забываю его, забываю. Не увидимся с ним больше мы. Ах, прости меня, вишня, прости. Вишню спелую с ветки срываю, забываю его, забываю. Не увидимся с ним больше мы. Ах, прости меня, вишня, прости. Ах, прости меня, вишня, прости. А, Наталья, вот у вас скоро концерт такой, можно сказать, юбилейный, совместный с Вячеславом Медяником. А как идет подготовка? Что вы готовите? Что будет звучать? Я знаю, что вот те прозвучат спустя много лет в Красноярске, вновь ваши шлягеры прозвучат, с которых, можно сказать, карьера Медяника и началась. Ну, вы знаете, я не знаю, я в первый раз не переживаю за это. Я с гордостью, с такой жду этой минуты. Настолько жду, чтобы у меня был полный зал славы слушателей. Я с гордостью выложу все, что в моей душе есть. Повторю, не знаю даже, как объяснить эмоционально. Это очень тяжело объяснить. Но 25 лет спустя, это на самом деле очень название сильное, доброе, хорошее название, потому что 25 лет спустя мы с Славой начали писать альбом «Черная роза», «Калифорния», «Южится от холода ночь». Они пошли шлягерами, по сию минуту пользуются спросом. И я думаю, что мы очень удивим наш Красноярск. Просто неожиданно так все произошло. И я думаю, что это будет просто фурор в городе, потому что мы же красноярцы. И я думаю, мы достойно выступим. И, наконец-то, мы с Славой снова встретимся 25 лет спустя. Да, в общем, знаменательная такая. И дата серьезная. И действительно, вы вместе эти песни не пели вот с тех пор, с момента записи. Да, я думаю, что он приедет, может быть, приедет, и как-то вот вы знаете, у нас с ним все спонтанно получается, а когда спонтанно, тогда и хорошо. А когда готовишься и переживаешь, тогда что-то такое, вот знаете, например, я как вот исполнитель, душевный исполнитель шансона, потому что почему себя называю, потому что я каждую песню проношу через свое сердце, через свое нутро такое, чтобы донести человеку вот эту песню, как в жизни человеку, хорошо или плохо. И вот у нас с Славой бывало просто быстро запись с одного дубля. Вот записали «Не торопись меня оставить», записали «Черную розу», «Калифорния», шикарнейшая песня, которая такая прикольная, хорошая, ее все любят по сию минуту. Я думаю, что слушатель настолько получит большое удовольствие от нашего вот этого юбилейного концерта. И думаю, что с гордостью постою за себя, за Славу. Вечно попадаю я в истории, не знаю ни стратегии, ни тактики. В отношении женщин слаб в теории, а тем более я слаб на практике. Девочка из штата Калифорния вчера мне предложила ее в жены взять. Девочка красавица бесспорная, и все же я попросил ее до завтра подождать. А сегодня я не в форме, завтра буду в форме я. Завтра можно брак оформить, и здравствуй, Калифорния. Девочка из штата Калифорния изменилась сразу, видно, скромная. Думаю, ничего, что девка стрёмная. Главное, Америка огромная. Здравствуй, мое счастье запоздалое, вот такому я готова все отдать. О таком мужчине лишь мечтала я, и все ж он попросил меня до завтра подождать. А сегодня я не в форме, завтра буду в форме я. Завтра можно брак оформить, и здравствуй, Калифорния. Буду жить в Америке. Друг смотрит, смеется моя милая. Я ж вообще своя, живу я в Жемеринке. Что не видно, просто пошутила я. Я бил я удостоверение, милиционер сейчас в Калифорнии. Приходите завтра в отделение, там поговорим про Калифорнию. А сегодня я не в форме, завтра буду в форме я. Завтра протокол оформим, и здравствуй, Калифорния. А сегодня я не в форме, завтра буду в форме я. Завтра протокол оформим, и здравствуй, Калифорния. Калейдоскоп. Ну, вот прозвучала песня «Калифорния», классика, можно сказать, да. В исполнении Славы Медяника и Наташи Брейдер. Я считаю, это одна из вообще вот лучших песен, вообще, которых я слышал. Тут меня могут упрекнуть, что это такое, это шансон, низкий жанр. Я вам скажу, нет, друзья мои, это качественно, это по-настоящему качественно. Это классно спето. послушайте, какие там бэки, это же просто соул какой-то вот такой настоящий, потом какая драматизм какой, там же играют, там картинку звуковую рисуют люди, насколько точная аранжировка, все выверено абсолютно, вот это, я не знаю, если шансон низкий жанр, тогда что такое высокий, я имею в виду вот на этом примере. Главное, как сделано, собственно. Да, да, да, и вот эта песня, вот, допустим, на том же авторадио, да, на котором еще там в конце 90-х годов, собственно, я работал, мы с огромным удовольствием ее крутили, и она вполне вписывалась во весь другой музыкальный контент. Надо сказать, что аранжировку и музыку к этой песне написал наш тоже земляк Дима Соболев. Он же делал аранжировку. А, да, я знаю Диму Соболева. Так что конечно, это знал в молодости. Такой знал. Материал. Нет, шикарный, местный. Шикарный, да. И я хочу сказать, что вот как раз у Наташи, вот, особенно вот эти ранние песни, где она со Славой поет в дуэте, у нее голос, вот то, что я себе представляю, это настоящий брайтонский такой. То есть вот эта интонация, которая Люба Успенская пела, с которой Слава прекрасно владеет, которой, конечно, Вилли Токарев, вот это вот какая-то вот, я не знаю, я ее называю брайтонской, она настолько точная, настолько какая-то вкусная, что ли, я не люблю слово вкусная, но здесь по-другому не скажешь. Шикарно, вот правда шикарно. Мой низкий поклон и огромное уважение к ее таланту. Да, надо сказать, вот как раз за голос так получилось, что Наталья практически всю жизнь-то прожила в Красноярске, угу, и мало куда выезжала. И вот когда мы знакомились, там еще в 90-е годы, вот я ее с Любой Успенской знакомил, и, например, с Марсенкевичем, был такой угу, эпизод, могу вспомнить. Во дворце спорта Енисея завел в гримерку, говорю, вот Наташа Брейднер, познакомься. Он раз, правда, Наташа Брейднер? Угу. Я твой голос знаю, спой мне, я так не поверю. И она так просто тут же берет и ему напевает одну песню. Он говорит, вот вижу, у него лицо меняется, он тут же на руки подхватил. Все, Наталья, я так рад наконец-то тебя видеть. Я даже фотографии никогда не видел. Потому что она была, можно сказать, полуподпольная, как и полагалось. Да, она все время на заднем плане, за Славой. Да, действительно. Марцинкевич, конечно, для меня тоже величайший артист. Я его уважаю прежде всего как представителя цыганской эстрады. И был на концерте, кабриолет группы, должен сказать, это так в сторону говорю сейчас, должен сказать, что таких классных музыкантов с точки зрения техники и с точки зрения вкуса я просто редко встречал. Можно сказать, они шикарные. Продолжают вот ту же линию, что и у Славы, все точно выверено, сделано лучшими на лучших инструментах, лучшими музыкантами, на лучших студиях. То есть когда говорят, шансон, это там что-то два аккорда играет, ребята, тут должен вам сказать, что творчество медиа творчество Марцинкевича, хотя, конечно, он может быть более такой фольклорный, но тем не менее все равно его причитают шансону. Творчество той же Любы. Они близки, потому как они относятся к этому делу. Да, и творчество Наташи Брейдер, я вам скажу, нет, это высший класс, однозначно. Дай бог, что все такие шансонье у нас были в стране и продолжили вот эту замечательную традицию. Давай дальше. Мы продолжим интервью с Натальей. А вы знаете, почему мы начали записывать? Мне кажется, что Владислав, он такой щепетильный человек очень. Он очень осторожный в выборе сольных исполнительниц. По крайней мере, похожих на шансонье, которые поют. Вот Любовь Успенская, что-то. Раньше же это было запретно все, да? И однажды я пришла в парк Горького, когда мы были молодые, в конце 80-х, начале 90-х годов. И он услышал мой голос, и, видимо, после этого у него такое родилось в мыслях, чтобы мы записали альбом. Я думаю, какой альбом-то, что там такое? Это все ерунда, все. Записали, предложил записать. Написали, правда, очень быстро. Очень быстро записали, и когда он выпустил, сводил это все в Нью-Йорке, не здесь, и альбом пошло. В Нью-Йорке, по-моему, разошелся. Да, разошелся впервые в Нью-Йорке, и пошло. Потому что и меня бы не было, моего имя без Славы, и Славы без меня бы не было. Поэтому это как-то вот так все соединило. И дай Бог Всевышнему, что так получилось. постучал этой ночью не в дверь. Я курил и молчал, и вовстречу не верил. Я ведь знал, как меня ты ждала, не дождалась, не любя никого, одинокая осталась. Гонит ветер со злом листья мокрые в осень. Я стою под окном, я люблю тебя очень. Знаю, выйдешь, прости, все, что было, забудешь. От любви не уйди, ты простишь, если любишь. Знаю, выйдешь, прости, все, что было, забудешь. От любви не уйди, ты простишь, если любишь. Под окном, под дождем, стонет зябкая осень. Бесконечно давно не стучал ты в окно. Дым твоих папирос с мокрым ветром летает, сердцу больно до слез, но измен не прощают. Дым твоих папирос с мокрым ветром летает, сердцу больно до слез, но измен не прощают. Этой ночью не в дверь. Я курил и молчал, и вовстречу не верил. Я ведь знал, как меня ты ждала, не дождалась, не любя никого, одинокой осталась. Дым твоих папирос с мокрым ветром летает, сердцу больно до слез, но измен не прощаю. Гонит ветер со злом листья мокрые в осень. Я стою под окном, я люблю тебя очень. И я люблю тебя. Были разлуки, было всякое, было, не знаю как, ну, когда нас объединила снова. Вот этот концерт объединит. Я не знаю, что будет дальше, конечно, но я думаю, что будет все хорошо. Ну, тем не менее, время от времени же вы все равно встречались на Красноярской земле. Уж не совсем, но все эти годы вы не общались. Нет, конечно, нет. Встречались здесь, были концерты. Мы ездили по краю. Менее локальное, может быть? Да, по краю ездили с ним. В колониях выступали, в детской колонии в Канской выступали. Встречались в Твери, на памяти круга я приехала. Он неожиданно, просто неожиданно увидел меня и удивился. Ну, вот так вот немножечко, как он посмотрел, что я не останавливаюсь ни перед чем. Леонид Телишев для меня написал песни. Мы записали «Поеду пано» к нему в Тверь. Надеюсь, очень скоро. Но думаю, что последние вот эти вот годы, которые, сколько мне суждено лет жить, я посвящу творчеству. И очень сильно вспоминаю слова, когда мне сказали: иди вперед, не останавливайся. Ты лентяйка, ты лоботряска, ты должна петь. Да, самокритично, и я должен подтвердить, что правильно. Да, я повторяю ваши слова. Это было много лет назад. Поэтому сейчас, видно, пришло это время, потому что в силу каких-то ситуации, бывают такие ситуации, которые хочешь идти, а тебя что-то назад вот останавливает, а теперь меня назад ничто не остановит, ничего такого не может произойти. Я думаю, что я пойду вперед и только вперед. Приятно, что вот Наташа Брейдер такая оптимистичная, хорошее у нее настроение. Я хотел, вот у нас буквально минутка осталась до перерыва, до паузы рекламной. А вот пока есть эта минутка, скажу, что вот я слушал сейчас Славу, вот эту медленную песню с Наташей, они поют, и я подумал, что ведь, а это по большому счету такая блюзовая ведь манера. Я подумал о том, что если бы Слава был чернокожий, надеюсь, он меня сейчас не слышит. Да, и пел бы на английском языке, все бы сказали: о, какой блюзмен. А сейчас, поскольку Слава, вот он такой, значит, бледненький, да, и Наташа блондинка, то, соответственно, значит, вот этот у нас получается шансон. Короче, что у них блюз, то у нас шансон. Друзья мои, ну, хороший, да, хороший шансон, это, наверное, что-то вроде блюза, только по-русски. Да, я тоже рад, что Наташа рвется в бой, и спустя много лет, не сказать, что она совсем сидела, сложив руки, но так сложилась в своей судьбе. Ну да, она как-то, вот как-то ее не видно она было. Она на многие годы как-то выпала отчасти, для большой эстрады, что ли, скажем так. Вот, ну, даст Бог. Ну, вот сейчас концерт, конечно, собственно говоря, во-первых, привлечет к ней внимание, и уже народ-то, в общем, собирается, да, я так понимаю. Большая часть зала, насколько я знаю, уже продана. Да, так что, друзья, вот, очень советую поторопиться. Напомним, что это будет 21 мая в Большом концертном зале. Да, совместный концерт, 25 лет спустя. Еще здесь будет участвовать Курбан Набиуллин, надо сказать. Да, тоже наш земляк. То есть Курбан там будет, да? Ну, классно. Информационное агентство 1Лайн. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Лайн.инфо. Новости с первой линии. Музейный центр «Площадь мира» приглашает на Ночь музеев 16 мая в 20:00. Премьера спектакля 901. Концерт экспериментальной музыки, стихи и песни о войне, фильм «Солдат и слон», новые выставки. Аудитория 16+. Билеты в кассе музея. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. We'll be right back. «Калейдоскоп». Продолжается программа «Калейдоскоп» с участием Олега Тихомирова, Геннадия Калиды и Наташи Брейдер. Мы слушаем следующий фрагмент интервью. Специально для нас эксклюзивное интервью. Да, который Гена взял специально для радио ВК у Наташи Брейдер накануне замечательного события, концерта 25 лет спустя совместно со Славой Медяником и еще массой всякого хорошего народа. Ну, слушаем. Творческого, да. Красноярского. Хороший шаг вперед был ваш альбом «Не оставляй меня». Да, Егор Харитонов. Да, Егор Харитонов. На слова. Написал на его слова, меня просто, знаете, задели, как будто бы вот он как будто прожил такую жизнь, что вот вы знаете, как будто бы он даже постарше меня, вот. И он такой, знаете, эрудированный, и вот предложил мне спеть. Я с удовольствием пела, но немножко, может быть, там не раскрылась, потому что... Ну, что-то не так немножко получилось. Тексты хорошие, но не смогла раскрыть. Вот эмоционально пою эти же тексты, пою на сцене совсем по-другому. А в диске получилось, может быть, немножечко не так, но все равно люди просто, любят, видимо, и спрашивают. Как говорят многие артисты, надо сперва репертуар напить, что называется, обкатать, да. Попробовать так. Вот они ведь как делают, прежде чем записывать, да? Да, ну это, вы знаете, дело в том, что... А вы, получилось, сразу музыку написали, ну и практически альбом записывали. Ну, он, видимо, для себя это сделал, чтобы, потому что он как бы финансировал альбом, нашел спонсоров и как бы захотел, видимо, так быстро. Так быстро нельзя было делать, но все равно я благодарна ему, благодарна судьбе, что меня сталкивает. Но тем не менее, эти песни звучат на нашем радио «Шансон Красноярск». Да, а вы знаете, между прочим, я слушала даже, что песню заказывали по московскому радио «Шансон». «Не оставляй меня» и «Ветку вишни» я слушала. Вот. Ну, по крайней мере... Молодцы все, не одна я. Почему я о себе должна только говорить? Много в городе у нас хороших людей, исполнителей много. Дай Бог им процветания. Горликом от холодного лета и дышать все трудней и трудней. Как нелепо все вышло, нелепо. Белый снег среди солнечных дней. Закружила метель пред глазами, и стеклянною стала земля. В час, когда мы ладони разжали и расстались навек ты и я. В час, когда мы ладони разжали и расстались навек ты и я. А я жду, не дождусь, что вот-вот станет легче, вот-вот все пройдет, и я с болью прощусь. А я жду, не дождусь, что вот-вот станет легче, из холода в лето я скоро вернусь. И я по холодному снегу, как и прежде, не чувствуя сил, поднимаю глаза свои к небу и молю, чтобы снег отпустил. И молю, чтобы стало теплее и забрежил восход над землей. Только боль все сильнее и сильнее снегом белым кружит надо мной. Только боль все сильнее и сильнее снегом белым кружит надо мной. А я жду, не дождусь, что вот-вот станет легче, вот-вот все пройдет, и я с болью прощусь. А я жду, не дождусь, что вот-вот станет легче, из холода в лето я скоро вернусь. Из холода в лето я скоро вернусь. Вот прозвучала песня из сольного альбома Натальи Брейдер «Не оставляй меня» под названием «В горле ком». Надо сказать, что у нее очень хорошо получаются вот такие как бы драматические песни. Немножко надрывная такая. С таким, да. И история, когда есть, угу. Но просто... Она рассказывает. Да, ее, да, да. И хочется иной раз даже чуть ли не не зарыдать, не сплакнуть, да. А чего и нет. Я еще прослезиться. Хотел, да, хотел отметить, что этот альбом полностью, можно сказать, красноярский, и в нем принимало участие немало наших известных музыкантов. Например, звукорежиссер это Дмитрий Кружковский, это звукорежиссер группы «Яхонт». Аранжировка Сергей Шишов, доцент Академии музыки. Тоже да. Многим музыкантам. Сережа, да. Делал, да, один из ведущих аранжировщиков. Да. Например, скрипка играл Данил Шестаков, лауреат международных конкурсов. На саксофоне Андрей Голкин. На бэк-вокале Ирина Консер. Mm-hmm. Ну, как бы вот, mm-hmm. что не имя, еще на бэк-вокале даже Николай Осипов и «Седьмое небо». Mm-hmm. Здесь ну, задействованы были записи этого люди, альбома. Да. Лучшие практически люди. Вот лучшие действующие, так сказать, люди, да, сегодняшнего, да. Поэтому, дня. Поэтому хотелось бы пожелать вот Наташе, она сейчас говорит, что уже у нее готовы тексты на новый альбом, и что он будет более веселым. Я думаю, он должен получиться, ну, даже еще, наверное, получше, еще на ступеньку выше теперь. Вот, есть от чего отталкиваться. Да. Надо расти, да. Конечно. Но мы слушаем интервью дальше. И нашему шансону, радио «Шансон», очень поддерживает исполнителей, даже тех, кто, может быть, немножечко еще на плаву. Молодцы, что делают проекты такие, организаторы хорошие. Мингалова Елена, она очень сейчас в памяти круга здесь впервые сделала на проект. Сегодня такие вот проекты хорошие делают. Я думаю, что у нас еще будет с Москвой, может быть, даже... Немножечко конкурировать будем, да, потому что все уже старые исполнители метро очень уже, как-то вы знаете, я даже сама смотрю, что там они петой-перепетой поют, но они, ну, конечно, это же метро, и все-таки они прошли такой путь тернистый, я так думаю, что... Можно сказать, что им уже отдают дань памяти, вот да. Последний концерт «Шансон года», я смотрел, там же тоже Вилли Токарев, так он что пел там, «Небоскребы», которому уже 40 лет. Ну, это тоже нужно уметь спеть и нужно подать. И, конечно, а что в его возрасте еще так спеть и выйти, да. Да. Да, конечно. Но я скорее думаю, это дань уважения. Дань уважения обязательно. Заслуги. Заслуга у них, у Любовь Успенская, у Михаила Захаровича, у Вилли Ивановича. Ну, все, одним словом, сколько есть исполнителей, которые вышли на большую сцену в свое время, может быть, им просто повезло. В то время им фортуна так подфартила, им хорошо. Ну, вышли. Ну, поют, все радуются о жизни. Что-то новое поют, но... От холода ночь, затерялся месяц во мгле, и никто не сможет помочь отыскать тебя вдалеке. Я в зоне от тебя писем жду. Весточка должна мне прийти. 8 лет любить не смогу. Милая тебя, ты прости. Я в зоне от тебя писем жду. Весточка должна мне прийти. 7 лет любить не смогу. Милая тебя, ты прости. Южится от холода ночь, затерялся месяц во мгле, и никто не сможет помочь отыскать тебя мне в тайге. опадают листья с берез, падают охапкой у ног. Ничего тебе, кроме слез, в жизни принести я не смог. Лучше позабудь и уйди. Позабудь все эти года. Пусть навеки смоют дожди память обо мне навсегда. Песня и шансона в том числе приносила людям какое-то моральное удовлетворение, какую-то радость, да. Может быть, как-то душевную радость, состояние тоже души на тот или иной момент, да. Что, собственно, к чему, собственно, она и призвана. Вы знаете, я желаю всем исполнителям вот именно этого жанра петь именно жанр житейский такой, человеческий, душевный, шансон. Не такой, какой бывает. Вот выйдут песни, которые он говорит, я пою шансон, а совершенно песни не подходят. Шансон, он же разный. Лирический, душевный, блатняк. Блатничок такой говорят, да? На русском языке, как на шансонном языке, который... Вот. Но, по крайней мере, я желаю всем разным исполнителям в разных жанрах они исполняют. Но я бы хотела, чтобы именно вот такие песни исполняли, чтобы души человеческие раскрывались, чтобы они любили эти песни. Я вот, Гена, лично, к сожалению, Наташу Брейдер не знаю, мне кажется, она очень добрый человек. Вот у нее голос такой добрый, когда она говорит, все время хочет пожелать кому-то чего-то такого. Кстати, об этом разговоре, о том, что она сейчас говорила. И вот даже у нас в Красноярске идет такой шансон восприятия. Он как-то стал то ли расширяться слишком, и очень захватывает все части эстрады и поп-музыки. И вот последний конкурс «Голос шансона», там с одним товарищем я тоже очень долго беседовал, он даже мне статью уже прислал, что это, говорит, ну что же это за шансон? Исполнители шансона, ну... поют практически поп-песни. Но там... То есть, ну, борец такой за чистоту жанра. То есть, ну, так поэтому правильно, на такие, самом деле. Да. Ты вот сегодня сборник сидел, смотрел, вот красноярцы поют шансон. Там 2-3 вещи совершенно роковых. половина вещей совершенно попсовых, такая довольно плохая попса, но тем не менее это попса лирическая, там 4 аккорда просто. А голоса вполне себе эстрадные такие, нормальные голоса, то есть если бы им приличные песни дали, они бы и хорошо и звучали на самом деле. И вот действительно то, что можно отнести к шансону, там более-менее жанровому, то есть это очень личностная такая внутренняя передача, очень такая, как сказать, очень индивидуальная. Вот там таких, ну, 3-4 песни, собственно говоря, на весь альбом, который вот, собственно, мы смотрели. И, кстати, в жюри этого конкурса «Голос шансона» была вот, уже в жюри была Лена Ильичева, всем известная эстрадная певица. В 90-х годах мы прекрасно гремела на всю страну, ну, да. Как эстрадная певица. Конечно. Теперь она слушает шансон. Она теперь шансон. Она теперь шансон. У меня есть вообще такое ощущение, понимаешь, что если ты не пробился где-то на эстраду, я никого лично не хочу обидеть, ничего личного, только бизнес, но я думаю, что вот когда ты на эстраду не пробился, значит, вот, значит, я шансон. Ты меня прости, вот, Гена, понимаешь, я... И Ваенгу у нее фамилия, да, же, да? Крулева, да. Фамилия настоящая. Ну, неважно, вот эту Ваенгу... Нет, она неплохо поет, на самом деле, классный голос и хороший достаточно репертуар. Но если вы мне 10 лет назад сказали, что это шансон, я бы сказал, вы с какого дуба вообще рухнули? Вы вообще шансон в этой жизни слышали? Ладно, давай слушать дальше Наташу. Я думаю, что много очень новых песен будет. Скоро у меня тоже, я написала, подготовила, но еще, к сожалению, с музыкой не определилась, как сделать. Я думаю, что я в этот раз сделаю очень быстрый такой, чтобы люди радовались. Уже надоело всем плакать. Повеселее такой, да? Повеселее, да, такой. Потому что людям уже надоело плакать. Все люди плачут и поют, то, все, люблю, там, бросил меня, еще что-то. Это тоже нужно. Ну, нужно. Люди устали от этого всего. Людям приходят на концерт, они хотят отдохнуть. Они пришли от своих проблем. Пришли на концерт послушать, повеселиться, чтобы что-то доброе слышать. Но не без этого там несколько песен спеть душевных таких, знаете, чтобы тронуло сердце, как-то вспомнили о чем-то о своем. Больно, не спеши, что было в прошлом, все растает, у нас еще все впереди, что было в прошлом, все растает, у нас еще все впереди, ты злой молвы. Людской не бойся, побыть со мной, ты не стыдись, не торопись, мне сделать больно, не торопись, не торопись, не торопись, мне сделать больно, не торопись, не торопись. Очень сложно мне прошлое свое не жаль. Не жаль. Взяла от жизни все, что можно. Любовь, разлуку, и печаль. Взяла от жизни все, что можно, любовь, разлуку и печаль. Сейчас, по крайней мере, шансон поют от мала до велика люди. Нравится им это, что ли, как можно сказать. И они уже привыкают, даже молодежь. А раньше только вот возрастные вот категории людей слушали. Ну, твое пожелание, может быть, и пригласи красноярцев на концерт. Да, я, дорогие мои, милые мои поклонники, дорогие радиослушатели, все, кто любит шансон, приходите ко мне с Владиславом Медяник 21 мая в БКЗ в 7 часов вечера. Наш концерт «Слава Медяник», Наталья Брейдер. Мы будем вас ждать, очень ждать, и надеяться, что вы нас поддержите, примите нас, ваших земляков. Приглашаю вас и буду очень надеяться, что вы поймете нас, если мы будем волноваться, поддержите нас, просто морально. Поддержите морально, аплодисментами, да, что мы, Слава Медяник, Наталья Брейдер, снова 25 лет спустя. Вот Наташа маленько расчувствовала. Да, вот прямо слышно, как она волнуется. Вот у нее уже волнение вот это. Знаешь, мне кажется, концерт будет классный, потому что там будет столько чувств и эмоций. Мне кажется, там вообще плакать будут все и на сцене, и в зале. Это прямо вот накаляется обстановка. Нет, есть смысл да. туда сходить, друзья. А я хочу вернуться к песне «Не торопись», ага. и сказать, тут есть одна такая небольшая хитрушка. Это же Димы Соболева песня. Да, тоже, да? Кстати, она на стихи Наташи Брейдер. О. И, конечно, она первая исполнительница, но у нас сейчас прозвучала эта песня в другом исполнении. А вот если кто догадается, могут оставить свой комментарий или на сайте Радио ВК, или на моем сайте kaleda.ru. Ну, как бы нам будет просто интересно, угадает ли кто здесь, в чем исполнение. Это известное тоже. Ну, в шансоне. Ну да, очень имя. Известное имя. Очень известное имя этой певицы. Да. Просто, ну, потом... Но это была Нина. Да, Слава Медяник, ну, потом некоторые песни со временем, mm-hmm. ну, переписал еще, ну, с другими исполнителями, там, mm-hmm. в силу каких-то обстоятельств, концертов совместных, там, еще что-то. Вот. Что, ну, Ниночка, что? Ну, давай еще раз пригласим людей да. на концерт. Вот заочно скажем Наташе огромное спасибо, Наташе Брейдер, за вот это интервью очень интересное и душевное, за ее... прекрасное творчество, которое нам дарит нашему городу вот, и талант, нашей стране. Вы знаешь, да. она вот так и не училась да. и никогда не копировала вот никого-то. Вот некоторые сравнивают ее с только mm-hmm. Успенской, но когда она начала нет, еще... Нет, она другая. Еще и Успенская, это у нас не да. мы нет, она не совсем другая, это слышно. Нет. Манера может быть чуть-чуть, вот то, что я называю да. брайтонским стилем, понимаете, но простите, это другая совсем другая певица, совсем другой голос. Огромная ей вообще благодарность вот за то, что она у нас есть. Да. Спасибо. Ну, кто захочет еще подробнее познакомиться, кстати, у меня на сайте kaleda.ru есть персоналия Наташи Брейдер, и там много статей, много фотографий, ну, кто захочет uh-huh. подробнее посмотреть вот так вот ее, потому что мы же не показываем. По крайней мере, там есть много фотографий за разных лет. И ну, с Медяником в том числе. Да. Ну, вот ваш Каледа на радио да. ВК и ваш Олег Тихомиров с вами прощается, друзья, до следующего вторника. И мы ставим еще одну песню «Знай о том», это тоже вот с последнего альбома, Наташи, сольного альбома «Знай о том». Слушай, наслаждаемся. Всего вам доброго. Кромка льда река остыла, под снегом дремлют тополя. Но я о прошлом не забыла, я словно годы не спала. Я помню те слова чужие, что слышать больно было мне. Они как вороны кружили, а я была, как западне, знай о том, знай о том, что дышать не перестала, знай о том, что мое сердце, как и прежде, все стучит, и душа постепенно оживает, и закат ночи бессонной, как и прежде, не сулит. Калейдоскоп.